«Мамка завтракать зовет», — хмуро сказал Серега, помолчав. «Ей на работу». «Спасибо, мы сейчас». На другой день Захар побывал на строительстве, посмотрел на отговоры с передышками, забрался на самую верхотуру к сыну, в кабину крана, глянул кругом и ахнул. Перед ним развернулось необозримое пространство, занятое строительством. Такого скопления самых разных машин, копошившихся внизу, он никогда раньше не видел. «Как сердце-то, батя?» — поинтересовался Василий, не отрываясь от рычагов и каких-то кнопок, ловко подхватывая из земли тяжеленные ковши с бетоном, перенося их по воздуху и легко, словно игрушечное, опорожняя в нужном месте. «Ничего, сердце!» — отозвался тихо лесник, вновь и вновь с жадностью оглядываясь в распахнувшееся во все стороны пространство. И показалось ему, что видит он всю землю, из края в край. Видит и знакомый Зежск, и свой кордон, и Москву, плавающую в легкой сухой дымке. Увидел он и еще дальше — островерхи, затаившиеся германские городки, и горы Альпы в снежной замети. Стало ему от такого непонятного пространства не по себе. Голова закружилась, и он прикрыл глаза, затем тихо сказал. «Знаешь, Василий, чудно у человека устроено, не верится. Мы с твоей матерью тоже работали на большом строительстве. Зежский моторный перед войной поднимали. Давно, даже не верится. Меня часами наградили. Чудно, как быстро все пролетело. На телегах, на тачках, лопатами. А тут техникой все забито. В какую прорву народ стремится? Зачем?» «Это я у тебя должен спросить», — весело покосился в его сторону Василий, не отрываясь от своего дела. И было видно, что работа ему в радость. «Тоже скажешь. Ребятам надо расти. На земле надо быть. По-божески ведь, батя, а?» «По-божески», — скупо подтвердил Захар и замолчал, стараясь не мешать важной работе сына. А вечером на закате они сидели на берегу Зеи вдвоем, и мимо неслась ржавая, холодная, бесконечная вода. Поудаль, выбрав приглянувшееся ему место, устраивался с удочками Серега. Он совершенно не мешал им молчать. «В самом деле, батя, пожил бы», — осторожно напомнил Василий, щурясь на низившееся солнце и думая, что погода еще продержится. «Вот к тебе Серега присох». «Думаешь, я сам не хочу?» — вздохнул Захар, словно возвращаясь откуда-то из своего далека. «Пожил бы, Василий, пожил. Ты уж на меня не серчай. Я же тебе рассказывал про старшую внучку, мать Дениса, как у нее все вперекосяк пошло. У Петра опять с работой что-то, а запасу, считай, у меня никакого не осталось. Нельзя нам с ней не повидаться. Не по совести будет. Ты должен понять». «Понимаю», — коротко кивнул Василий, неприметно вздохнув, и заторопился. «Такой ты человек. Надо, значит, надо. Ну, если что, отбей телеграмму. Нужда какая помощь? Рыбки наши родичам передашь, Балычку, Семушке. Запакую понадежнее. Пусть московская родня попробует. Сами делаем. Удавите реку. Кончится рыбкой тут», — вслух подумал Захар. И они опять надолго замолчали. Разгоравшаяся малиново-огненная заря шире пласталась по горизонту. На реке начинал потягивать густой свежий ветерок. Хандра прошла внезапно. С отвращением сбросив с себя бархатный халат с дорогим шитьем, подаренный ему в одной из поездок в Самарканд, Обухов облачился в рабочий костюм и, ругая себя за напрасно потраченное время, принялся за порядком запущенные дела. Уже вечером того же дня он, предварительно договорившись, приехал домой к Шалентьеву и, едва встретившись с ним и скользнув взглядом по его лицу, как бы подернутому изнутри пеплом от долгого пребывания в закрытых, хоть и с кондиционерами помещениях, и от идущего от всего его облика какой-то внутренней дисгармонии, он подсознательно почувствовал, что никакого перелома в ситуации не будет, и его охватило безразличие. Пощелкав тумблерами на телефонном столе в своем кабинете и отдав полголоса какое-то распоряжение, хозяин предложил гостю удобное кресло на колесиках. Рядом с искусственным камином, распространявшим сухое устойчивое тепло, и низеньким столиком, уставленным бутылками боржоми, вазы с яблоками, галетами и тарелочками с изюмом и солеными орешками, Обухов, мельком глянув, с удовольствием выпил холодной, колющей пузырьками воды и, сосредоточиваясь на главном, спросил. «Мне было необходимо увидеть вас. Может быть, от этого мне легче будет понять?» Шалентьев сел напротив, спиной к телефонам, сдержанно улыбнулся. «Я не хотел, не имел права с вами встречаться, Иван Христофорович». «Что же вас принудило?» — осведомился гость, завладевая блюдцем с орешками и бросая их в рот один за другим. «Надеюсь, не родственное влияние?» «Не без того. Хочу выслушать вас, Иван Христофорович. Что у вас стряслось?» «Уже ничего изменить нельзя?» — вместо ответа спросил Обухов. «Расчеты выверены, и не однажды. Вы сами понимаете, никто не может остановить курьерский на полном ходу. Останется одно крошево. Я имею в виду не только Зержский регион, развитие событий вообще». Отодвинув блюдечко с орехами, Обухов некоторое время молчал. Его опасения и догадки обретали зловещую конкретность. Он досадовал на Петю, подсказавшую ему бесполезный ход. «И тут чистейшей воды хилиазм. Да здравствуют герои, но только мертвые. Вместе с человеком в мир явился сатана». Неожиданно силой, откатываясь от столика со своим креслом, сказал академик, и лоб его с выдающимися лобными долями перечеркнули резкие морщины. «Ничего сделать нельзя. Тупик, тупик. Но я не верю в нечистую силу», — повысил он голос, откидываясь назад, и на столике тоненько дзинкнули хрустальные стаканы. «Вы, милитаристы, сошли с ума. У вас на каждого проглядывает лик сатаны. Я буду апеллировать к народу. Да-да, к народу!» «Блаженны верующие!» — опять сочувственно улыбнулся хозяин, внутренне стыдясь и страдая от невозможности быть самим собой, исполняя дурацкую роль солдафона и тупицы. «И к какому же народу вы будете апеллировать?» «К русскому, разумеется», — буркнул академик. «Дело касается среды его обитания. Иронизировать в данном вопросе, Константин Кузьмич, русскому интеллигенту не пристало». «Не верю в побасенки», — стараясь говорить спокойно и даже холодно, ответил Шалентьев, проникая симпатией к своему гостю, восхищаясь им и жалея его за романтическую хрупкую дымку веры в несуществующие истины и идеалы. «Как-то мы разговаривали по этому поводу с Петром, да-да, с моим пасынком, вашим учеником. Он рассказал мне о своей встрече в Хабаровске с неким Козловским. Между ними тоже случился подобный разговор. Вы знаете, я в чем-то готов согласиться со старым колымским узником Козловским, ныне уже покойным. Лучше уж глядеть в корень. Что, если русский народ объективно изжил себя и действительно обречен? Взгляните на него строго и беспощадно. Разве от вас ускользнут признаки тления на этом огромном, некогда могучем теле? У него деформировано чувство самосохранения, полностью разрушен необходимый для здоровой жизни инстинкт. Именно русский народ подвергся на протяжении последнего века смертельной дозе чужеродных инъекций. он не смог защитить самое святое, свой генофонд, свою историю, свою культуру, свои могилы. Я реалист, Иван Христофорович, да. Не знаю, о каком народе вы говорите. Он ведь живет и действует, видит и ощущает себя в состоянии глубочайшего гипноза. Народ же вас еще оскорбит и прогонит прочь. Он видит себя в кривом зеркале, национальное поношение воспринимает за достоинство, униженное положение за подъем. На свою обезображенную землю он смотрит равнодушными глазами наемника. Посулили на ночь стакан водки и женщину, и рад. Впрочем, простите. Академик сидел, глубоко утонув в своем кресле, оплывший глыбой, и только упрямо торчал его бугристый лоб. «Во что же вы верите? И как вы живете?» — раздался его резкий, неприятный голос. «Я не верю. Я просто работаю», — стараясь не поддаваться раздражению, буднично ответил хозяин. «Зачем? Хочу нормально себя чувствовать и не сойти с ума. Вам довольно?» «Нет», — не без усилий выпростался из кресла Обухов, рывком вскочив, встал перед хозяином и от его неотпускающего взгляда Шалентьев внутренне весь подобрался. «Мне последнее время везет на мертвецов. Сначала ваш шеф, затем вы. Простите». Я не хотел обидеть, но оскорбить самое святое для любого нормального человека — свой народ. Да, математика не знает нравственных категорий, но это не только глубоко безнравственно, это, простите, античеловечно. Добро бы кто-нибудь из этой международной банды безродных фанатиков за чужой счет, Брежнев, Суслов или ваш шеф, а то ведь потомственный русский интеллигент. Нет, это уж вы меня простите, — остановил он порывавшегося что-то возразить хозяина. Вы плохо знаете биологию. Вы ее совсем не знаете. О русском народе написаны горы лжи. Особенно постарались романисты. Они его превратили в какое-то хамское отродье, способное глотать любое говно. И любители заколотить его поглубже в могилу никогда не переводились. А в последнее время они вообще чудовищно плодятся. Они пытаются всучить народу Сизифов камень как единственную цель и смысл жизни. Эту ложь вбивают вот уже в несколько поколений. Да, она закрепляется в нас уже генетически. Но о какой атомной бомбе вы еще думаете? Если вы даже отравите Зежское подземное море, будет покончено только с Россией, но не с русским народом. Черта с два! Он вновь начнется где-нибудь в Канаде или Австралии. Вероятно, вы правы. Народ, позволивший произвести над собой такой чудовищный эксперимент, подлежит исчезновению. Но он биологически устоит и очистится, хотя дело даже не в этом, не в этом. Тут академика прихватило удушье, лицо побагровело, лоб потемнел и как бы распух, навис над переносицей. Хозяин кинулся дать ему воды. Академик уже с какой-то судорожной ненавистью оттолкнул стакан обеими руками, расплескивая воду. Шалентьев бросился было за женой, вспомнил, что ее нет еще дома, метнулся назад. Вцепившись в подлокотники кресла, Обухов смотрел на него провалившимися глазами.